Глава 10. Западня. Где-то под Винницей, август 1942 года. «Вот здесь и живем», — сказал Титаренко, обводя рукой поляну. Поляна была бугристой, как будто из-под земли пробивались великанских размеров грибы. «Землянки», — понял Гумилев. 85 человек у меня в отряде. Имеем на вооружении 45-миллиметровую пушку, 5 танковых и 10 ручных пулеметов. Есть еще один лагерь неподалеку, но там народу поменьше». «Постоянно на одном месте?» — спросил Шибанов, кусая травинку. «Не рискованно?» Титаренко махнул рукой. «Да не, мест-то много. На зиму поближе к озерищам переселимся, там у нас теплые схроны. Но пока здесь и неплохо. Немец сюда лезть боится. А если сунется, мы его опять раскатаем, как Тарас Иванович учил». «Значит, не вышло у Петренко до ставки добраться?» Титаренко помрачнел. «Оттуда мало кто вернулся. Тебе с Антоном Крюковым поговорить надо. Он там с Тарасом Ивановичем был и в живых остался. Правда, ногу потерял». «Ну так давай сюда своего Антона. Что с того, что без ноги? Мне ж с ним не плясать». Начальник партизанского штаба развел руками. «Нету здесь Антохи. Вернулся в Пружаны к бабе своей. Я, говорит, на одной ноге по лесу уже не побегаю, а отряду лишние глаза и уши рядом с немцами не помешают. Так что он теперь у нас там на вроде разведчика». «А что в Пружанах немцы есть? Наведаются иногда?» «Староста там местный очень перед ними выслуживается». Шибанов задумчиво побарабанил пальцами по стволу осины. «Что-то я в толк не возьму, Михалыч. Если староста там Иуда, а Крюков ваш без ноги домой пришел, как так получилось, что немцы его сразу не сцапали? Ясно же, что он ногу не на рыбалке потерял». «Старости тоже жить охота, капитан», — вздохнул Титаренко. «Выдаст он Антоху, мы его повесим. Так что он молчит, и фрицы ничего не знают». «Сложно у вас тут», — крякнул Шибанов. К ним подошла молодая круглолицая женщина со смеющимися васильковыми глазами. «Пойдемте, товарищи, к костру, я вам борща налью». «Борща? Это хорошо», — оживился Теркин. «Я украинский борщ очень уважаю, особенно если с чесночком, да с краюшкой черного». «Действительно», — спохватился Тидоренко, — «а то я вас тут разговорами совсем замучил». Борщ оказался отменным. Гумилев быстро съел свою порцию и по приобретенной в лагере привычке вытер миску хлебным мякишем. «Понравилось? Хотите, я вам еще налью?» — спросила круглолицая. «Если можно», — Гумилев протянул ей миску. Шибанов похлопал его по плечу. «Ешь, Лева, ешь, набирайся сил, они тебе понадобятся». Гумилев вопросительно посмотрел на капитана. «Идеи появились?» «Думаю, надо нам расспросить этого Крюкова как следует. Следишь за моей мыслью? Значит, пойдем в Пружаны?» Шибанов вздохнул. «Времени у нас немного, вот в чем беда. Мы уже и так 3 дня потратили, а толку чуть. Хотел я вас со старшиной попросить сходить в Пружаны вдвоем, а сам тем временем занялся бы рекогносцировкой на местности. С другой стороны, сомнения меня гложут. Сможете вы все как надо разузнать? Вопросы верные задать?» «А то мы дети», — обиженно буркнул Теркин. «Ну почему дети? Нас вон в школе НКВД 1/2 года специально учили, как допрос правильно вести». «Так кто допрос?» — сказал Гумилев. Что-то в словах капитана его покоробило. «А мы ведь просто с человеком побеседовать хотим». «Ну и хорошо». Шибанов крепко сжал его запястье. «Я ведь, хлопцы, в вас не сомневаюсь. Одна просьба, не задерживайтесь там. Хорошо бы вам к ночи уже вернуться». К ним подсел Титаренко. Улыбнулся, глядя на то, как гости уписывают борщ. «Я твоим бойцам провожатого дам, капитан. Он сам с тех мест все тайные тропки знает». Повернулся, свистнул. «Жигулин ко мне!» Подбежал боец, невысокий, по бабе одутловатый. Винтовка за спиной у него болталась из стороны в сторону. «Вот знакомьтесь, Ефрем Жигулин». «Ефрем, отведешь товарищей в Пружаны. Шепнешь Антохе, чтобы объяснил им все, что они попросят. Товарищи серьезные, с Москвы». «Ну, командир», — досадливо протянул Шибанов, — «давай только без подробностей». Титаренко и сам понял, что сказал лишнее. Сердито насупил густые брови. «В общем, передай, что я велел ему отвечать на все вопросы. Подробно, понял?» «Понял, товарищ начштаба», — неожиданно молодцевато ответил Жигулин. «Передам все в лучшем виде». «Потом приведешь товарищей обратно. И смотри, отвечаешь за них головой». «Обижаете, товарищ наштаба», — боец дурашливо закатил глаза. «Разве Ефрем Жигулин вас подводил когда-нибудь?» «Кончай поясничать». Титаренко повернулся к гостям, пожал плечами. «Вы не смотрите, что он с виду такой балбес. Парень-то он неплохой. И образованный. Учился до войны на зоотехника». Неплохой парень Ефрем Жигулин оказался, к несчастью, невероятно болтлив. Всю дорогу он изводил Гумилева и Теркина рассказами о своих боевых подвигах, которых в его биографии, судя по всему, накопилось больше, чем у среднестатистического рыцаря круглого стола. На середине повести о том, как Жигулин заманил большой отряд немцев в болото, где они все и потонули, Гумилев не удержался и сказал: «Знаешь, тебе повезло больше, чем Сусанину». «Это почему?» — не понял Ефрем. «Сусанина поляки убили, а ты он живой». «Да ну, Сусанин!» — недовольно поморщился Жигулин. «Это когда было? Да и вообще сказки все это. Вы бы еще татарское иго вспомнили. Я же вам про настоящую жизнь рассказываю. Вот кончится война, непременно закончу учебу и потом к нему напишу. Война глазами партизана. Ничего название, да? Или вот еще хорошее. Суровые мстители. Правда здорово?» «Чего уж мелочиться», — сказал Теркин. «Назови книжку, меня боялся сам Гитлер. И чтоб обязательно с портретом автора на обложке». «Да ну», — порозовел Жигулин. «Нескромно как-то». Некоторое время он молчал, пытаясь понять, не смеются ли над ним гости. Но поскольку Теркин и Гумилев не стали развивать тему, наслаждаясь долгожданной тишиной, ни к какому определенному выводу так и не пришел. «А сильно фрицы Москву-то разбомбили?» — спросил Ефрем минуты через две. Видимо, молчать дольше он был физически не способен. «А ты сам в Москве бывал?» — вопросом на вопрос ответил Теркин. «Сеструха у меня 3 года назад ездила. Красотища, говорит, невероятная. Вот я и интересуюсь, осталось от той красоты чего, или немец-тварюга все подчистую разнес?» «Осталось, осталось», — буркнул Гумилев. «Москва и не такое переживала». «А вы прям с самой столицы?» — не унимался Жигулин. «На самолете прилетели, да?» «На самокате прикатили», — потерял терпение Теркин. «Слушай, боец, ты помолчал бы хоть 10 минут, а?» «Ладно», — Ефрем обиженно скривил рот. «Могу и помолчать, я не гордый». К Пружанам вышли к вечеру. Село было большое, домов на 200. Ефрем провел гостей укромной тропкой, петлявшей по краю тенистой дубравы и выходившей к глубокому оврагу, отделявшему село от леса. По дну оврага слался жемчужный туман. «Вам лучше тут пока посидеть», — сказал он, подводя Гумилева и Теркина к сплетенному из ветвей орешника подобию грота. «Я пока с кузнецом переговорю. А то он мужик недоверчивый, может вас и на порог не пустить». «С каким кузнецом?» — не понял Гумилев. Жигулин посмотрел на него, слегка топырив нижнюю губу. «А командир вам не говорил? Антон Алексеевич раньше на кузне работал, а как ногу потерял, механиком заделался. Если вам починить надо что, ну там машину у вас, к примеру, или может мотоцикл, он вам все в лучшем виде сделает. Не нужно, нет? А то я договорюсь». «Ты давай договорись, чтобы он нас как родных принял», — сказал Теркин. «И побыстрее. Одна нога здесь, другая там». Нам еще обратно возвращаться». Когда Ефрем исчез в густых зарослях, Василий покачал головой и вздохнул. «И бывают же ж такие балаболы. Я и сам погутарить люблю, но мир уж знаю. Скажи, Николаич, я ж не такое трепло, как этот». Он махнул рукой в сторону оврага. Гумилев хмыкнул. «Вася, по сравнению с ним ты просто монах-молчальник». Некоторое время они просто сидели, глядя на тонущее в сиреневых сумерках село. Потом Теркин закинул руки за голову и лег на спину. «Хорошо-то как!» — проговорил он мечтательно. «Жить бы и жить на свете! Радоваться!» «Странно слышать от тебя такие речи, Василий», — сказал Гумилев. «Ты же нас заговоренный, всех нас еще переживешь». Теркин ответил не сразу. А когда ответил, голос его был непривычно серьезен. «Этого, Николаич, никто знать не может». «Ты про неуязвимость свою? Да брось, это же дар. А дар он на всю жизнь, а не на время. Вот, к примеру, взять, да хоть бы Сашку. Думаешь, у него гипнотические способности тоже не навсегда? Не бывает так». «Это другое дело», — возразил Теркин. «Сашка в своем деле может хорошо сработать, а может промашку дать». «Ну, все же люди, правильно? Только его промашка — дело поправимое. А моя...» — он помолчал. «Да ладно, что об этом говорить? Мне вот, Николаич, другое интересное. По какой причине тебя к нам в группу взяли? Способностей у тебя особых вроде нет, а Жорка над тобой чуть ли не больше всех трясется». «Скажешь, что ж», — фыркнул Лев. «Он меня, по-моему, считает самым бестолковым». «Со стороны виднее, Николаич. Берет тебя Жора». «А почему, не понимаю?» «Нет уж, мужик ты хороший, я не спорю. Просто странно, как будто нужен ты ему для чего-то. А для чего никто, кроме Жоры, не знает». Гумилев покачал головой. «Я-то уж точно не знаю». Больше они не разговаривали. Лежали, глядя в быстро темнеющее небо. Минут через 20 во враге послышались тихие шаги. Теркин сел, снял с плеча автомат и направил на тропинку. «Все в порядке», — из-за кустов показалась бабья физиономия Ефрема Жигулина. «Ждет вас кузнец. Идемте, только осторожно, немцы в селе». Антон Крюков оказался мужиком крепким, как и положено кузнецу. Высокий, широкоплечий. Он даже на костылях и без одной ноги производил впечатление человека, с которым лучше не ссориться. «Значит, вот что я вам скажу». Он пододвинул к себе стакан черного, как смола чая, и пальцами покрошил туда кусок рафинада. «Тарас Иванович был настоящий командир, от Бога. Такой боец, что второго такого вы отсюда до Киева не найдете. Ну и у него ту клятую ставку потрясти не получилось. Да и не знали мы точно, что там ставка». Сделал большой глоток и шумно выдохнул. «Вы, мужики, на чай налегайте, он силы даете. А спиртного дома не держу, извиняйте». «Да мы сюда вроде как не пьянствовать пришли», — сказал Теркин. «Ты, Антон Алексеевич, где ногу-то потерял?» «Как прижали нас к речке, как пошли из минометов гвоздить, вот и потерял. А дальше реки все равно не продвинуться было. По ей катера с пулеметами ходят, а сразу за рекой колючая проволока. Получается, как между молотом и наковальней. Выходит, зря товарищ Петренко людей туда повел». Кузнец сморщился. «Ну что значит зря, не зря? Ему особист из Москвы приказ передал. Он и повел». «Что за особист?» — спросил Гумилев. Въедливая манера Шибанова вникать в каждую деталь оказалась заразной. «Был тут один майор Кошкин. Тоже все интересовался, что за объект в Стрижавке строит. А что с ним случилось?» «Да сгинул в том же бою. Наш тогда почти все полегли. Мне, можно считать, повезло». «Повезло, конечно», — поддакнул сидевший с краю Жигулин. «Мы в лесу в землянках спим, а ты в доме у бабы своей под боком». «Дурак ты!» — зло оборвал его Крюков. «Я за то, чтоб в отряде воевать, полжизни поддал. Только что за боец из меня без ноги? А здесь погано. Фрицам кланяйся, полицаям кланяйся, старости бесу хитрому улыбайся. Иной раз думаешь взять автомат и всех этих крыс черных в распыл пустить. Самого убьют, конечно, но хоть напоследок повеселиться». «Антон Алексеевич, — сказал Гумилев, — вы живой, куда больше пользы принесете. Расскажите, пожалуйста, максимально подробно о ваших попытках проникнуть в Ставку. Вот карта. Если сможете нарисовать, куда и как вы шли, будет просто замечательно». «Не пройти вам туда», — покачал головой Крюков. «Охрана там зверская. Я уж потом, после того, как Тарас Иванович погиб, сам думал, когда что. Ничего так и не придумал. Со всех сторон колючка, патрули, два кольца оцепления. Здесь и здесь», — он ткнул пальцем в карту, — «танковые соединения, по два взвода. Легкой бронетехники вообще не счесть. Еще танковая рота стоит здесь, у аэродрома. Шоссе, Стрижавка, Винница, охраняется круглосуточно. Там блокпосты стоят через каждые 5 километров». «А если здесь попробовать?» — Теркин показал, где. «Тут покинутая деревня. Немцев вроде нет». «Это бандари», — усмехнулся Крюков. «Мы там 15 эсэсовцев положили. С тех пор они наблюдательный пункт оттуда убрали. Через бандари пройти можно. Но вот тут, около Михайлевки, у немцев сосредоточены большие силы. Как раз здесь-то немецкие танки нас и встретили». «Но вы напролом шли. А если попробовать тихой сапой?» «Попробовать-то не фокус. А вот пройти через это мелкое сито, тут, ребят, надо невидимками быть». Резкий стук в окно заставил Гумилева и Теркина вскочить на ноги, схватившись за автоматы. «Кто это?» — нервным шепотом спросил оставшийся сидеть Жигулин. На лбу его выступили крупные капли пота. «Не знаю», — одними губами ответил кузнец. «Давайте пока вон в комнату спрячьтесь. Если полицаи, уходите через окно. Ефрем, выведешь?» «Ага», — часто закивал Жигулин. Он с трудом выбрался из-за стола и поманил Гумилева и Теркина в неосвещенную комнату, отгороженную от горницы плотной занавеской. Василий первым делом бесшумно пробрался к окну и осторожно выглянул наружу. Видимо, он остался доволен увиденным, потому что повернулся к Гумилеву и успокаивающе кивнул головой. «Все в порядке». Все трое затаили дыхание. Было слышно, как кузнец тяжело протопал в сени, стуча своим костылем о пол. Заскрипела отворяемая дверь. «Что ты все запираешься, Алексеич?» — услышал Гумилев чей-то недовольный голос. «Как будто прячешь кого. Я что, мое дело маленькое. А если вдруг немцы ненароком заглянут? У Пархоменко, ты слышал, всю семью батагами попороли. Показалось им, что дети у Петро слишком часто в лес бегают. Он кричит, ягоды они там собирают. А ему врешь, собака, ты с партизанами путаешься. И в батаги». Лев заглянул в щелку. В дверях горницы стоял тщедушного сложения мужичонка с красными слезящимися глазами. Крюков не пускал его дальше порога, заслоняя своей широкой спиной занавеску и спрятавшихся за ней гостей. «Так то Пархоменко», — проговорил кузнец рассудительно. «У Петро просто вид такой. Даже когда правду говорит, все равно кажется, что врет». «Ну, смотри, Алексеич». Мокрые глаза мужичонки воровато ощупывали комнату. «Мое дело совет добрый дать, по-соседски, как говорится. Да, я ж тебе по делу. Махорки не отсыпишь мне до понедельника? В понедельник я в город поеду, оттуда привезу». «Махорки?» — переспросил Крюков. «А чего ж не отсыпать? Пойдем, сосед». «Куда и то?» — удивился красноглазый. «Кто ж табак в сенях хранит?» «Пошли, пошли!» — кузнец взял его за плечо, легонько подтолкнул к двери. «Ты ж за куревом пришел? Курева дам. А гостей я нынче принимать не намерен». Он вернулся минут через 10, злой и встревоженный. «Выходите, все в порядке». Прогулялся я за ним малость. Он домой к себе вернулся. Верный действительно за махоркой заходил. «А чего хмуритесь тогда, Антон Алексеевич?» — спросил Гумилев. «Да не нравится мне что-то. Сам не пойму, что, а вот только чую, что-то не так. Макар, конечно, мужик скользкий, но немцам вроде не стучит. Я бы знал, если что». «Хочешь сказать, ты все про всех знаешь?» — насмешливо спросил оправившийся от испуга Жигулин. Крюков пожал мощными плечами. «Знаю, что гниловат тут народишко. Лучшие в лес ушли, а те, что остались, вертятся, как ужи на сковородке. И нашим, и вашим доверять никому нельзя». «Что и тебе?» — не унимался Ефрем. «По-хорошему и мне нельзя. Откуда вам знать? Может, я немцам уже давно продался». «Ну и шутки у тебя, Антон!» — скривился Жигулин. «Вот доложу товарищу Титаренке, он тебе...» «Хватит ругаться!» — оборвал его Теркин. «Мы еще дело свое не доделали. Давайте вернемся к карте, товарищи». «Да про карту я уж все рассказал вам. Большому отряду в Стрижевку не пробиться. Маленькой группе, может быть, и получится. Будь у меня две ноги, я бы все-таки по реке попробовал спуститься. Знаете, как казаки в старое время делали? Тростниковую трубочку срезали и через ее дышали под водой, сидя». «Это правда», — подтвердил Лев. «В византийских хрониках есть рассказ о том, как славяне незамеченными подошли так к самым стенам Константинополя». Кузнец с уважением взглянул на него. «Вон как? Не знал. Казаки, значит, от них переняли. В общем, я б так сделал. Вы вот про бандари говорили. Там сейчас поста немецкого нет. К реке можно свободно подойти. Оттуда, правда, доставки 15 километров. Проплыть их под водой вряд ли кто сумеет. Но на берег можно выбраться за вторым кольцом оцепления, а это гораздо ближе. 7-8 километров, и вы, считай, уже в логове». Крюков огорченно хлопнул себя по культе. «И я б с вами пошел. Плюнул бы на все и пошел бы. Да вот только на кой черт я вам там такой нужен?» «Слышь, Алексеевич?» — неожиданно спросил Жигулин, пристально рассматривая кузнеца. Зрачки у него сузились, глаза, как маленькие буравчики, сверлили жесткое лицо Крюкова. «А где супруга-то твоя, Алена Ивановна? Я сразу как-то не сообразил, а теперь смотрю, холостякуешь ты». У Крюкова задвигался на шее кадык. «В городе, Алена», — неохотно проговорил он. «Работу нашла». «Ух ты!» — восхищенно воскликнул Жигулин. «Работу! Ну, повезло! И кем же она там трудится?» Кузнец посмотрел на него тяжелым взглядом. «Тебе-то что, Ефремка? Тоже захотел грошей подзаработать?» Теркин хмыкнул, хлопнул Гумилева по плечу. «Ну, ребят, вы тут поговорите, а мы покурить выйдем». Крюков кивнул. «Осторожней только, чтоб с улицы вас не увидели. Тут, знаете, любопытных глаз хватает». Лев и Василий, закинув автоматы за плечи, вышли на крыльцо. Пока они разговаривали, на село упала ночь. Темень стояла такая, что опасения кузнеца казались напрасными. «Что-то они между собой не поделили», — сказал Теркин. Доставать папиросы он не торопился. «И не вчера, а давно. Я тоже заметил, не любят они друг друга. Как тебе кузнец?» «Да вроде нормальный мужик». «А что, думаешь?» — Теркин цыкнул зубом. «Да не то чтобы думаю. А только вот тоже какое-то у меня чувство смурное. Как кузнец сказал, что-то не так. Пора уходить, как считаешь?» «Вот так, не попрощавшись?» «Да не в прощании дело. Этого балабула надо забрать. Без него в лесу ночью заплутаем». Он подумал, похрустил пальцами. «Вот что, Николаич, Я сейчас схожу до ветру, заодно погляжу, все ли в округе спокойно. Ты пока перекури, чтоб правдиво все было. Вернусь, берем Ефрема за шкирку и обратно к партизанам. Может, вместе поглядим? Ты вон за дорогой смотри, а я по задам пройдусь. Ткнул льва в бок локтем и растворился в ночи. Лев постоял немного, прислушиваясь к далекому лаю собак, достал папиросу, чиркнул спичкой. Огонек на мгновение выхватил из темноты стройные обрисы тополей за околицей. В небе перемигивались крупные звезды. «Дяденька! А дяденька!» — услышал он чей-то шепот, обернулся, положив руку на автомат. «Дяденька!» — испуганно шептал кто-то из-под большого куста сирени, росшего у калитки. «Мне сказать вам что-то надо. Подойдите сюда!» «Ловушка!» — подумал лев. Голос был совсем мальчишеский, тонкий. На всякий случай, сдернув с плеча автомат, Гумилев шагнул к сирене, присел на корточки. «Дяденька!» — торопливо заговорил невидимый мальчишка. «Уходить вам надо. Сейчас полицаи придут. Уходите быстрее, а то схватят вас. Выдали вас, дяденька!» «Кто?» — лев просунул в кусты руку и схватил пацана за худое плечо. «Кто выдал?» «Батько мой!» — мальчишку трясло от страха. «Он со старостой говорил. Я подслушал. Бегите к своим, дяденька, пожалуйста!» «А кто твой батька?» — хотел спросить Гумилев, но не успел. В темноте послышался слабый, едва различимый звук, будто шуршала плотная ткань. Лев отпустил мальчишку, воткнул папиросу в землю и поднялся. К дому кузнеца с двух сторон крались темные силуэты. Неожиданно для себя лев запаниковал. «Что делать? Бежать в дом, предупредить Крюкова и Жигулина? А если за это время враги возьмут их в кольцо?» «Нет, не успеть. И потом, где-то рядом бродит в темноте Теркин. Значит, надо стрелять первым. Как там говорил Наполеон, ввяжемся в бой, а потом посмотрим». Четыре темные фигуры приблизились к калитке. Теперь лев мог рассмотреть их как следует. Двое в полицейской форме, в кепках с длинными козырьками, в руках автоматы. Еще двое — просто здоровые бугаи в пиджаках и кепках-восьмиклинках. Вторая группа бесшумно огибала ограду, уходя в густую тень тополей. «Сейчас они окружат дом», — понял Гумилев. «И тогда нам точно не выбраться». Он щелчком сбросил предохранитель и дал очередь по тем, что стояли у калитки. Увидел, как повалился один из полицаев. «Убил!» — мелькнула торжествующая мысль. Второй полицай быстро отпрыгнул в сторону и выстрелил в ответ. Оторванная пулей ветка хлестнула Гумилева по лицу. В доме что-то грохнуло. В окнах погас свет. Лев отступил назад, продолжая стрелять от пояса короткими очередями. Срезал штатского, выхватившего обрез. За плетнем, вдоль которого кралась вторая группа, загрохотали выстрелы. Стреляли по дому. Слышался густой злой мат, тяжелое хриплое дыхание, стон раненых. «Прорвемся!» — азартно подумал Гумилев. Паника прошла. Осталось холодное упоение боем. Он никогда не думал, что может получать такое наслаждение от уничтожения врагов. Указательный палец, словно онемев, давил на спусковой крючок. Смертельная дрожь автомата передавалась телу и сладкой волной растекалась по позвоночнику. Так, наверное, чувствовали себя берсеркеры. Патроны кончились так быстро, что он даже не сразу сообразил, что случилось. Вырвал опустевший магазин и стал вставлять другой, но тот как нарочно перекосило. Лев сразу почувствовал себя голым и беззащитным. Попятился назад, споткнулся и потерял равновесие. Краем глаза успел увидеть движение сбоку, отшатнулся, но было поздно. Приклад автомата врезался ему в висок. Мир взорвался слепящим белым огнем, опрокинулся и погас.